Глава вторая. Утро выдалось солнечным и морозным. За ночь навалило столько снега, что Ирина, выйдя из дома на крыльцо, невольно зажмурилась от ослепительной белизны вокруг. С Лешей она встречаться не хотела, поэтому решила покинуть квартиру, не дожидаясь его возвращения. Маша, как всегда, убежала пораньше, ровно в 8 она встречалась с одноклассницами из соседнего дома, и девочки шли на занятия вместе, так повелось с 1 класса. Ирину не покидали мысли о подслушанном разговоре, но они уже не приносили ни обид, ни боли, скорее напротив, в голове с каждой минутой все четче прорисовывался план действий. Шагая по расчищенной скрипучей дорожке, она размышляла не столько о недавнем прошлом, сколько о будущем. «Значит, жалеть они меня собрались», — думала она, стиснув зубы. «А что им меня жалеть?» — считают брошенные. «Да еще с ребенком». «Как бы не так. Свободная и счастливая». В конце концов, надо же когда-то перестать оглядываться на других, быть для всех хорошей, забывать о самой себе. Впереди целая жизнь. Какая разница, что там раньше было? Этот внутренний монолог походил на тексты аутотренинга из книжек по психологии, которые Ирина покупала пачками с тех пор, как почувствовала первый холодок в отношениях с мужем. Но сейчас это было неважно. Важно было занять мысли чем-нибудь, что не дало бы ей разрыдаться прямо здесь, на улице, на глазах у прохожих. И на какие-то мгновения Ирине начало казаться, что так действительно все и есть. Ее ждет прекрасное будущее, всеобщее признание и, конечно, прекрасный принц в сказочном дворце. Потом вдруг, как огромное чудовище, снова вынурнула обида. И Ирина опять погрузилась в пучину жалости к себе. Вся жизнь казалась ей прожитой неправильно. Почему она поступила именно в педагогический, да еще на математику? Ведь девочкой Ирина любила рисовать, писала стихи. Все очень просто. В институт она пошла только лишь потому, что мама была убеждена, у дочки дар педагога. Дара особого, может, и не было, но на работе Ирину очень ценили как грамотного специалиста, а главное, безотказного человека. А если уж совсем положить руку на сердце, просто садились ей на шею и в школе, и на новой работе. Семинар подготовить методический поручим Ирине Николаевне. У нее почерк хороший, пусть красиво папочки оформит. День здоровья. Разве откажется Ирина Николаевна встать на лыжи? Она ведь в прекрасной форме. Ее детская мечта стать дизайнером и придумывать интерьеры гостиниц, дворцов культуры и просто жилых домов так и осталась мечтой, которую она разменяла на всякие пустяки вроде оформления стендов и стен газет. «Иришка, ну какой дизайн?» Она помнила, как нахмурился Лешка, стоило ей заикнуться несколько лет назад о желании пойти на курсы. «Разве у нас есть лишние деньги? Да и Машеньке скоро в школу. В семье кто-то один должен учиться. Вот когда купим свой дом...» Но своего дома у них не будет. По крайней мере, общего. Это Ирина знала твердо. А ведь когда Леше на старой работе потребовался свой дешевый дизайнер, он не жалел красноречия, убеждая жену подхалтурить. И она пошла навстречу, сделала эскизы в перерывах между домашними заботами, репетициями кружка, рисованием декораций к спектаклям и всякой мелочевкой. Ирина поймала себя на том, что замедлила шаг и втянула голову в плечи. «Хватит ныть!» — скомандовала себе она, подняла подбородок и прибавила шаг. «Заработаю денег, поступлю на курсы. Или сразу без курсов устроюсь, вдруг возьмут. Способности у меня есть, это все признают». Всю недолгую дорогу от дома до работы Ирина боролась с многоголовым чудовищем за свое право быть счастливой, и порой ей удавалось одержать верх, хоть и ненадолго. Подходя к работе, Ирина заметила у здания непривычное оживление и суету. До начала занятий кружков оставалось меньше 10 минут, а у порога стояла внушительная толпа – дети, педагоги, родители. Приблизившись, она пригляделась. А когда поняла, в чем дело, то не смогла удержаться от улыбки. В дверях застряла огромная елка, которую привезли для утренников. «Вы что, не могли подождать, пока занятия начнутся?» — кричала завхозу из окна первого этажа завуч Раиса Сергеевна. «Что вы мне тут устроили за безобразие?» «Так мне ж это... машину надо отпускать и людей. Один бы я, что ли, ее заносил?» — оправдывался завхоз. «Вы мне занятия срываете. У нас первая смена мерзнет. Толкайте ее справа!» Свесившись из окна, завуч пыталась руководить процессом. «Нельзя ее справа!» — кричал в ответ завхоз. «Ветки нижние обломаем!» «Бог с ними, с ветками! Попробуйте ее по часовой стрелке повернуть!» Кутаясь в пуховой платок, Раиса Сергеевна изобразила что-то странное рукой с риском вывалиться из окна. «Крутите, крутите!» «Легко говорить. Крутите!» Ворчал завхоз, пытаясь повернуть елку и морщась от колючих веток, которые лезли ему в лицо. «А если она не крутится?» «Тогда пилите ее! Слышите, что я вам говорю?» Разносился над заснеженным двором громогласный голос завуча. «Пилите и точка! Мы не можем морозить наших воспитанников!» «А мы не можем пилить!» — кряхтя отозвался завхоз. «За елку деньги плачены, и немалые. Она по документам проходит. Нельзя нам ее того». За этой сценой наблюдало около 50 человек. Большинство смеялись, некоторые поглядывали на часы, в основном из числа педагогов. Дети играли в снежки и, судя по всему, не особенно расстраивались по поводу застрявшей елки. Увидев, что к числу наблюдавших присоединилась Ирина, Раиса Сергеевна окликнула ее. «Доброе утро, Ирина Николаевна! Вот, полюбуйтесь, как вам это нравится? Не пройти, не проехать!» «Говорю ему!» — кивнула она, недружелюбно глядя на скрючившегося под елкой завхоза. «Процесс срываете педагогический, а он, видите ли, пилить не может!» «Доброе утро!» — улыбаясь, ответила Ирина. «А почему бы вам запасной вход не открыть?» По лицу Раисы Сергеевны было видно, что такая простая мысль ей в голову не приходила. «Тетя Катя!» — уже через 5 секунд кричала она уборщице, отвернувшись от окна. «Тетя Катя! А почему вам запасной выход не открыть? Команды не было? А своя голова у вас была?» И довольная завуч снова высунулась в окно. «Ирина Николаевна, вы не забыли? После обеда ждем вас в актовом зале на генеральную репетицию». «Зимушка-зима пришла, много снега намела», — нараспев процитировала Раиса Сергеевна строчку из новогодней сказки. Ирина написала эту сказку еще 4 года назад и уже начала тихо ненавидеть свое монументальное полотно. С тех пор ни один новогодний утренник не обходился без этой постановки, сама же автор неизменно исполняла роль «Зимушки-зимы». В голове Ирины пронесся целый вихрь объяснений, оправданий, отговорок. Собрав волю в кулак, она выдавила из себя: «Я не смогу». «Как это не смогу?» — возмутилась завуч. «Баянист на 1/4 ставки у нас и тот сможет. Так что и вы смогите, постарайтесь. Вы меня слышите?» Ирина открыла было рот, чтобы что-нибудь ответить, но в этот момент дверь в конце здания открылась, и она, виновато пожав плечами, вслед за всеми устремилась внутрь. «И ты ничего не сказала этой сладкой парочке?» «Нет, Ирин, ты просто ненормальная!» Громко возмущалась Вера после того, как Иринин рассказ о ночном разговоре был окончен. Лена, сидевшая рядом с круглыми от удивления глазами, не могла вымолвить ни слова, только кивала. «Нет, не сказала», — вздохнула Ирина. «А что скандалить-то? У них любовь. И что я им скажу? Они не виноваты». «И ты еще говоришь, не виноваты?» «Да если бы не они, ты бы сегодня не сидела здесь, как жалкий котенок!» Размахивая рукой в такт словам, вещала Вера. «Конечно! Сказать в такой ситуации совсем нечего!» «Эх, жаль! Не я этот разговор подслушала. Я бы им все объяснила, кто они и как с ними следует поступать!» Три подруги, Вера, Лена и Ирина, сидели в лаборантской. Вера Ильинична вела кружок юных химиков. Каждую среду здесь, среди всяких пробирок и химикатов, они собирались по утрам, чтобы обсудить проблемы личной жизни, пожаловаться на маленькую зарплату и большую нагрузку и просто поболтать. Занятия в этот день у них начинались в 10. Поэтому на разговоры по душам оставался целый час. В огнеупорные склянки разливался ароматный горячий кофе. Это было традицией. Дверь запиралась на ключ, и лаборантская на время превращалась в женский клуб. Лена, руководитель хореографической студии, присоединилась к ним недавно. Она только в прошлом году окончила институт, в сентябре пришла в центр, поэтому еще не совсем освоилась в коллективе и порой смущалась, общаясь со старшими подругами. «А может, у него там настоящее чувство?» — наконец осторожно проговорила она. «Да брось ты! Настоящее чувство!» — передразнила Вера, самая старшая и самая опытная из троих. Она дольше всех была замужем, хотя периодически серьезно ссорилась и даже на время расставалась с мужем. «Знаю я такие чувства! Сама через это проходила! Иришка вон соврать не даст!» Ирина молча кивнула. И Вера продолжила. «Мы 10 лет к тому времени вместе прожили, и вдруг мой пропадать начал. Я, не будь дурой, быстро сообразила, что к чему. Да и люди добрые нашлись, глаза открыли. Сразу все по местам расставила». «На развод подала», — ахнула Лена. «Зачем на развод?» — удивилась Вера. «Я же не для того замуж выходила, чтобы разводиться. Припугнула хорошенько, устроила скандал». «Ему?» Глаза Лены по-прежнему были открыты широко-широко. «И ему, и ей, и всем остальным», — сказала Вера. «До начальства дошла. Они вместе в турфирме тогда работали. Ее быстренько уволили. Мой тогда весь в себя ушел. Даже 2 недели дома не появлялся. С чемоданчиком по друзьям кочевал. Только нужен он им разве, друзьям-то?» «А потом?» — сделав глоток из склянки, спросила Лена. «А потом вернулся, как побитая собака», — с видом триумфатора произнесла Вера. «Мы, — сказал, — все с ней выяснили и поняли, что у наших отношений нет будущего. Не знаю уж, что там у них произошло, но больше о ней ни разу не вспомнил». И, повернувшись к Ирине, добавила: «И твой вернется. Все они одним миром мазаны». «Знаете, девчонки, а я и не очень-то хочу, чтобы он возвращался», — помолчав, сказала Ирина, туманно глядя вдаль. «Что значит «хочу, не хочу»?» — Вера говорила громко и назидательно, как на классном собрании. «Есть слово «надо». Ты о Машке подумала? Ей же отец нужен, семья нормальная, а не твое «хочу». Да нет у нас никакой семьи. Чужой он мне стал. Ирина задумчиво разглядывала свое отражение в стекляшке. Совсем чужой. И мне, и Машеньке. 100 лет уже нормально не общались. «Чужой не чужой, а помяни мое слово, вернется». Вера подлила в свою склянку кипятка. «Вам горяченькой добавить?» Ирина и Лена отрицательно мотнули головами. «А я еще выпью». Плеснув себе воды, она откинулась на стуле и продолжила. «Привык он к твоим супчикам, салатикам, отбивным. Не сможет долго у другой бабы. Тут у него свой угол. Нагуляется и вернется». «Может, и вернется». Ирина допила кофе и поставила склянку на стол. «Только нас с Машей к тому времени в этом углу уже не будет». «Что?» — хором произнесли в недоумении подруги. То, что сказала. Ирина чуть нервно забарабанила пальцами по столу. Я свободная женщина и хочу начать жизнь с чистого листа. «Совсем спятила», — протянула Вера, от изумления чуть было не поставив свой кофе мимо стола. «С какого еще чистого листа? Нам все-таки не по 20 лет, чтобы вот так вот запросто взять и помахать мужику платочком». «Да, Ирин», — осторожно поддержала подругу Лена, — «неправильно получается. Он гуляет, а ты будешь мучиться, доказывать кому-то что-то. А кроме того, у нас же в городе все друг про друга все знают. Сплетни пойдут, а ты — чистый лист, свободная женщина». «Да знаю я все», — вздохнула Ирина. «Поэтому и хочу отсюда уехать. В Москву, к дяде Володе. Напишу сегодня заявление по собственному желанию. А Москва тебя так и ждет. И дядя Володя ждет с распростертыми объятиями. Глупости ты говоришь, ей-богу!» От чувства праведного гнева Вера раскраснелась. «Не вздумай ничего писать. Слышишь? Не вздумай. В крайнем случае возьми отпуск, съезди к своему дяде, проветри мозги. А там, глядишь, и сама не захочешь оставаться. Москва, знаешь ли, не для каждого». «Нет, девочки, все решено», — Ирина говорила тихо, но уверенно, и подруги знали, что это значит. Переубедить ее нельзя. В лаборантской стало тихо. Было даже слышно, как за стенкой, в кружке кройки и шитья, педагог объясняет, как надо пришивать пояс к фартуку. «Машка-то знает?» — уже совсем по-другому, с участием спросила Вера. «Догадывается, наверное. Вы же знаете, она у меня умна не по годам». Ирина едва заметно улыбнулась. «Это верно», — согласилась Вера. «Ну а жить-то где будешь?» «Сначала у родственников», — спокойно ответила Ирина. «А потом куплю что-нибудь». «Что?» — снова хором спросили подруги. Лена первой пришла в себя и уточнила. «У тебя разве есть такие деньги?» «Пока нет», — прозвучал ответ. «Но ведь когда-нибудь будут». «Просто я в журнале читала. Если хочешь что-нибудь иметь, надо представить себе, что ты это уже имеешь». Вера покрутила у виска и уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент в дверь постучали. «Ирина Николаевна, вы здесь?» — раздался из-за двери голос зауча. «Откройте, пожалуйста. Ирина Николаевна, вы меня слышите?» Подруги замерли. «Лучше открыть», — тихо сказала Лена, — «а то она дверь выставит». Вера подошла к двери и повернула ключ. «Я так и знала, что вы здесь!» Раиса Сергеевна подошла к Ирине и положила свои тяжелые руки ей на плечи. «От меня не спрячешься!» «Да я и не пряталась», — Ирина встала со стула. Разговаривать с начальницей, да еще старшей по возрасту, сидя, она всегда считала верхом неприличия. «Мы кофе пьем». «Кофе — это хорошо», — Раиса Сергеевна говорила со своими подчиненными тоном полководца. «А вот репетиции прогуливать плохо. Плохо, Ирина Николаевна. Подводите коллектив». «Это не от меня зависит», — Ирина опустила глаза. Рядом с Раисой Сергеевной она часто чувствовала себя провинившейся школьницей. Сейчас был именно такой случай. «Так сложилось. Мы баяниста вызвали. Костюмы взяли в Доме культуры», — завуч глядела на нее сукоризной. «Так что, Ирина Николаевна, постарайтесь, чтобы у вас сложилось по-другому». «Я бы рада, но...» «Я увольняюсь». Набравшись смелости, наконец выпалила Ирина. На мгновение Раиса Сергеевна застыла с открытым ртом, но быстро пришла в себя, обрушив на Ирину лавину своего гнева. «Да что вы такое говорите? А как же елка? Как же зимушка-зима? А кто будет песенку петь? Завуч возмущалась так громко, что казалось, с полок вот-вот полетят пробирки. «Вы не можете вот так просто взять и уволиться! К нам же гости приедут! Из Москвы! Наша сказка заявлена в областном конкурсе! Смотри!» «Раиса Сергеевна!» — еле слышно пискнула Лена. «Вы не волнуйтесь так! Мы с Ириной Николаевной обо всем договорились. Она доверила свою роль мне. Мы уже репетировали», и неуверенно пропела. «Заморожу я народ, вам не встретить Новый год». «Вы меня с ума сведете! Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» — взревела завуч. В этот момент дверь в лаборантскую снова открылась, и на пороге появился завхоз. «Я это... по поводу елки», — неуверенно начал он, обращаясь к Раисе Сергеевне. «Ну что еще у вас?» — резко развернувшись, она нависла над завхозом. «Не умещается елочка наша в зале», — выдохнул он. «Как это? Не умещается?» Завуч двинулась к завхозу, скрестив руки на груди. «Вы у нас по хозяйственной части? Вот и сделайте, чтобы умещалось!» Воспользовавшись ситуацией, Ирина выскользнула из лаборантской, оставив объяснение подругам. Она быстро сбежала по лестнице на второй этаж и уже через минуту стояла в приемной директора. «У себя?» — спросила Ирина секретаршу Таню, склонившуюся над машинкой. «У себя?» — кивнула Таня, отрываясь от работы. «Переживает?» «Переживает», — ответила Таня. Директор центра Людмила Сергеевна была родной сестрой и полной противоположностью завуча Раисы Сергеевны. Худенькая, невысокая, с тихим голосом, она принимала близко к сердцу любую ситуацию, касавшуюся вверенного ей учреждения. О таком отношении своего руководителя к делу в коллективе знали все, и все Людмиле Сергеевне сочувствовали. «Если вы к Людмиле Сергеевне, то идите скорее, а то она скоро в управление уезжает». «Я тоже скоро уезжаю. Я быстро», — сказала Ирина и заглянула в кабинет. «Можно?» «Ирочка, это вы. Проходите, пожалуйста», — раздался голос директрисы из-за двери. Ирина зашла в кабинет и села у стола, не решаясь начать разговор. Ее недавняя смелость и решительность куда-то улетучились. Людмила Сергеевна стояла у окна и, задумавшись, смотрела вдаль. «Вот такие дела, Ирина Николаевна», — протянула директриса, продолжая изучать пейзаж. «Нет больше у нас ни Сухомлинских, ни Макаренко. Как вы считаете?» «Нету», — согласилась Ирина. «А есть бездушные, черствые чиновники. Им плевать, что дети хотят праздника. Их интересует одно — отчитаться перед своим руководством. А ведь, как говорил Жан-Жак Руссо...» Она нахмурила брови, вспоминая цитату, и спохватилась. «Ирочка, а у вас, наверное, ко мне дело?» «Да, Людмила Сергеевна». Она протянула заявление, написанное час назад в лаборантской. «Вот». «Ну-ка, что тут у вас?» Директриса подошла к столу, надела очки и взяла листок. «Ирочка!» Людмила Сергеевна схватилась за сердце. «Людмила Сергеевна, вам плохо?» Ирина бросилась к начальнице и помогла ей опуститься на стул. «Мне плохо?» — подняла на нее глаза директриса. «А вы сами как думаете? Ведь вы для меня не просто педагог. Вы — наша гордость, надежда. Да дело даже не в этом. Вы же не от нас уходите. Вы от детей уходите. И я не верю, что ваш муж разделяет ваше решение». «Он о нем пока не знает», — вздохнула Ирина. «Вот видите, даже мужу боитесь сказать». Людмила Сергеевна снова встала из-за стола и начала нервно ходить по кабинету. «А как же ваша сказка? Ведь будут гости, высокие гости. Вы понимаете, о ком я?» «С елками все в порядке. Елена Васильевна меня заменит», — быстро заверила Ирина. «Допустим, заменит. Но мы планировали вас послать на конкурс лучшего по профессии», — продолжала приводить свои аргументы директриса. «А вы Веру Ильиничну пошлите», — предложила Ирина. «У нее, знаете, какие занятия интересные. Сначала все в темноте сидят, а потом она что-то насыпает, и на столе настоящий фейерверк получается. «Знаю я этот фейерверк», — махнула рукой Людмила Сергеевна. «По 3 раза в год ее кабинет ремонтируем». «Но вы представляете, если бы Макаренко вместо себя предложил...» «Нет, это невозможно». «Признайтесь, вас из Северного переманили, ведь так?» «Я знаю. Они давно к вам приглядывались». Дворец культуры Северный был давним конкурентом центра, которым руководила Людмила Сергеевна, и не раз уводил у нее ценные кадры. «Нет, не переманили». Ирина чувствовала, что еще чуть-чуть, и она сдастся, отступит, и тогда все вернется на круги своя. И в лучшем случае все пойдет по веренному сценарию. Вернется Леша, будут сцены, и она останется в своей квартире со своей работой и со своей сказкой, изрядно надоевшей за 4 года. Я уезжаю. В Москву. Искать новую работу. Как? Уезжаете? Людмила Сергеевна снова села напротив. Насколько я знаю, ваш муж неплохо и здесь зарабатывает. «Только не отступать. Решила, значит, решила», — повторяла про себя Ирина. «Все. Новая жизнь». Она собрала волю в кулак и выдохнула. «Нет у меня больше мужа». Она оторвала взгляд от стола и подняла голову. «То есть как это? Нет?» — шепотом произнесла Людмила Сергеевна. «А куда же он делся?» «Я и сама не знаю, куда». Грустно улыбнулась Ирина. «Да и какое это теперь имеет значение?» Впервые за время разговора Людмила Сергеевна увидела Иринины глаза. Она вздохнула, села за стол и подписала заявление. «Да», — протянула она, — «нет в наше время Болконских, нет Пьеров Безуховых». «Спасибо». Ирина вскочила со стула и в порыве чувств расплакалась. «Спасибо вам огромное». Улыбнувшись сквозь слезы, она выбежала за дверь, оставив Людмилу Сергеевну в раздумьях то ли о Макаренко и Болконском, то ли о том, куда пропал неверный муж, заставивший ценного работника писать заявление об уходе в середине учебного года.